5. Руфий первым зашел на склад, смерил писаря гневным взглядом и ткнул пальцем через плечо. Солдат, сразу вспомнив вчерашнее знакомство с кинжалом ветерана, направился к двери. Мускулистый рука центуриона задержала писаря. Мужчина наклонился и прошептал: «Мы собираемся немного поболтать с Анием насчет качества пайков. Стой снаружи и держи любопытных подальше. Если кто-то помешает нашей беседе, мы натравим их на тебя». В дверях появился Антонох. На мгновение его холодный взгляд окинул писаря, потом Брит повернулся, снял с стены топорище и взвесил его на руке. Следом за Антинохом показался Дубн, сразу заполнив собой дверной проем. Он скользнул взглядом по писарю, словно не заметив его, и вошел внутрь. Освобожденный Руфием, писарь кинулся к двери. Они ничего не отстегивал ему от своих делишек, так у того не было основания защищать его, тем более перед этим безумцем. На выходе он едва не врезался в нового центуриона и скользнул в сторону, давая офицеру пройти. Казалось, центурион не обратил на него внимания. Писарь это вполне устраивало. Как ни крути, такое сочетание не к добру. Недавно назначенный ветеран, центурион, которого писарь уже научился опасаться, и офицер, которого коллективное мнение крепости внезапно признало вполне пригодным для его работы. Писарь прикрыл снаружи дверь склада и оперся на нее в небрежной, как он надеялся, позе. Руфий подошел к прилавку, смахнул с него стопку снаряжения и одежды и треснул кулаком по дереву. «Кладовщик!» Анни высунулся из своего кабинета и огляделся в поисках писаря. Потом, помешкав при виде двух новых центурионов, неуверенно улыбнулся и поспешил к прилавку. На мясистом лице и высоком лбу мужчины заблестели капельки пота. «Центурион Руфий! Как я рад! Всегда приятно, когда к когорте присоединяются опытные офицеры. И центурион Корф! Весь лагерь уж прослышал о вашем мастерском, исключительно владении мечом. Чем я могу служить вам и вашим сослуживцам?» Кладовщик обнаружил, что его дружелюбие не нашло отклика у Руфи, и неуверенно взглянул на Марка. Не приметив и тут ничего успокаивающего, он вновь обратил внимание на старшего офицера. Внутренний голос громко советовал Анне быть особенно осторожным с этой неизвестной величиной, что они могли узнать за одни сутки. Он проклинал собственную глупость. Иначе же было позволить этому дураку Трояну убедить себя не ограничиваться обычным процентом. К удивлению Анни, вперед вышел молодой офицер. Он поднял патрицианскую бровь и скривил губы, тем самым усиливая впечатление недовольства. «Начальник снабжения, вот это снаряжение, выданное вчера мне и мою служивцу Тиберию Руфию, имеет явные многочисленные повреждения. Кольчуга заржавела, меч тупее столового ножа моей бабки, даже туники видывали лучшие дни. Судя по их состоянию, у них была долгая и славная история, и надеюсь, что вы решите избавить их от дальнейшей службы. Да, кстати, я привык к мечу подлиннее, гладиуса, поэтому попробуйте поищите где-нибудь более подходящее к моему стилю, ладно?» Анни нервно сглотнул и почувствовал, как струйка пота сбегает по левому миску. Он поспешил обратно на склад и вернулся с двумя лучшими комплектами офицерского снаряжения. Кладовщик привык брать с нового центуриона 250 за полный комплект, если только он не собирается довольствоваться чужими обносками. Однако сейчас Анни решил не упоминать об оплате. «Надеюсь, центурионы, вы одобрите это снаряжение, и все неприятности будут позади. Вы понимаете, случаются ошибки, но их легко исправить. Придется наказать проклятого писаря, который выдал такую дрянь офицерам». Он протянул руку, чтобы взять негодные вещи, и тут его толстые пальцы стиснула рука Марка. Руфий с легкой улыбкой облокотился о прилавок и подпер кулаком подбородок, сверляв взглядом Ани. Позади всего Антонох прислонился к стене и демонстративно чистил ногти. Дубан бродил по комнате, угрюмо посматривая на кладовщика. Младший офицер вновь заговорил. В его тихом голосе звучала сталь. — Если бы все было так просто. Видите ли, когда я заметил качество собственного снаряжения, что-то подсказало мне проверить благополучие моих людей. Вы наверняка удивитесь, но я обнаружил, что мои люди не доедают и выдают недостаточно продуктов, добавок ужасного качества. Мне сказали, что это продолжается с тех пор, как рядового Трояна несколько месяцев назад назначили временно исполняющим обязанности центуриона. Любопытно, но когда мой оптион предложил взять Трояна в небольшой патруль по ту сторону вала, Тот настоял на пожертвовании в похоронную казну центурии вот этого кошеля с золотом. Марк выпустил руку Анне, достал из-под туники кожаный кошель и небрежно вытряхнул содержимое на прилавок, глядя, как в глазах кладовщика растет страх. Монеты звенели, каждый крутящийся золотой диск поблескивал в желтом свете, пока все они не влились на ровной поверхности. В комнате воцарилось долгое молчание. Оба мужчины смотрели на небольшое состояние, лежащее на прилавке. По всей видимости, Троян хотел искупить свою прежнюю жадность. Кажется, он был настолько глуп, что зарабатывал, снабжая своих людей некачественными пайками и делился доходами с кем-то из вашего ведомства. Анни поерзал и открыл было рот, чтобы отрицать всякую причастность. Нет, не говорите. Вы не хотите обвинять свой персонал? Мы все понимаем, что каждый хороший офицер будет защищать своих людей от любых неприятностей, даже если их поймают при совершении тяжкого преступления. Разумеется, если бы я выяснил личность этого человека, точно отправил его к старшему центуриону и проследил, чтобы он понес самые суровые наказания. Ты согласен, Оптион? Дубан, перегнувшись через прилавок, изучал кольчужную рубаху, висящую на стойке рядом с широким столом, и ощупывая кожаную куртку, на которой были нашиты кольца. Не отрываясь, он ответил через плечо. — Нет, срубить ему голову слишком быстро. Я бы отвел его в густой лес, дал фору на счет 150, а потом отправился бы за ним на охоту. Прибил бы его к дереву метательным топором и оставил умирать. Анни в ужасе посмотрел на Дубна, поняв игру, и на секунду не усомнившись, что каждый из мужчин отвечает за свои слова. — Тоже слишком просто, — прозвучал голос сзади. — Я бы переломал этой сволочи руки и ноги, а потом бросил бы на поживу зверя. Дикие свиньи успели бы хорошенько с ним позабавиться. Пока Антонок говорил, он подбрасывал тяжелое топорище, беззаботно жонглируя трехфутовой деревяшкой и жестко глядя на кладовщика. Анни слышал, как молодой офицер умудрился обратить ярость Антоноха на плацу в свое преимущество, подозревал, что Брит готов выплеснуть свое разочарование на первую попавшуюся цель. Кладовщик отвернулся, пытаясь изобразить равнодушие, которого вовсе не ощущал. Молодой офицер улыбнулся ему, но без всякого веселья его лицо оставалось твердым. — В общем, сами видите, ситуация напряженная. Рядовой Троян уже испытал гнев своих бывших подчиненных, хотя предположу, что они решат растянуть месть. И, конечно, он всего лишь жертва обмана со стороны вашего человека, учитывая ту относительно небольшую сумму денег, которую он нам вернул. Неужели это подсказка? Я могу заплатить вам, чтобы спасти моего писаря от беды. Четверо мужчин молча смотрели на него и ждали. Анни рискнул. Я могу забрать у него прибыль и отдать вам, конечно, для возмещения ущерба вашего подразделения. Боги, этот идиот мог заработать на своем мошенничестве монет 500. Руфи наклонился над прилавком, вплотную приблизившись к Аню. 3000. Сейчас. На досуге вернешь деньги с своих людей. Анни в ужасе уставился на офицера. Такая сумма почти вдвое превышала их действительный доход. А мы не можем как-то... Поступай, как хочешь. Плати сейчас, или я передам дело в руки судей, от которых снисхождения не дождешься. Ты знаешь сюжет? Новый офицер обнаружил факт мошенничества и считает своим долгом передать доказательства начальству. Франти не может закрывать глаза на твои делишки. По крайней мере, я еще не встречал старшего центуриона, который станет возражать, если в похоронную казну ежемесячно поступает хороший взнос. Как говорил мой последний лагерный префект, выравнивание отчетности. По его словам, одни люди рождены делать деньги, а другие — терять их. А так каждому солдату гарантированы достойные похороны. Но Франтини точно не сможет отмахнуться от нового неискушенного центуриона, который обнаружил, как обдирали его людей, конечно, впал в праведный гнев. Так что цена 3000. Платили, принимай последствия. Можешь подумать, пока мой юный друг пристегивает этот прекрасный новый меч. Мне доводилось видеть, как он снес голову человеку 6 футов роста, примерно таким же. Анни колебался, взвешивая варианты, под безжалостным взглядом Руфи. Если он откажется от безоговорочного сотрудничества, его ждет смертный приговор. Его люди немедленно выложат все им известное обо всех махинациях, стоит только Франтинию заняться этим вопросом, и неважно, какую долю они имели. Ну, конечно, ради хорошего, пусть и введенного в заблуждение члена моего ведомства, я мог бы отыскать деньги. Руфи откинул на петлях секцию прилавка и зашел за него. Иди с деньгами. Я пойду с тобой. Анни, боясь возражать из опасений, что в противном случае он найдет свой конец в глухом лесу, с копьем между лопатками, нырнул в кабинет и поднял доски пола, под которыми хранил деньги. 3 из 5 кожаных мешков перекочевали в протянутые руки Центуриона, который презрительно усмехнулся прямо в лицо Анни. Кладовщик вернулся на склад и с тревогой обнаружил, что Марк и Антенок стоят с внутренней стороны прилавка и с большим интересом разглядывают полки. Центурион снял с крюка кольчугу, подставил кольца скудному свету из окна и потер 2 пальцами мягкую кожу. — Ты прав, Оптион, это превосходная кольчуга. Намного лучше стандартного мусора. А не твоих запасов хватит, чтобы снарядить целую центурию. Я держу здесь достаточно запасов, чтобы обеспечить новый набор войск. Вдобавок нужно что-то оставить в резерве. У него он плечом навис дубн. Он держит приличный запас, но продает хорошие кольчуги только тем, кто не хочет чинить старое или предпочитает кожу помягче. Понятно. Сколько? Делец внутри кладовщика взял верх, не замечая расставленной ловушки. 1000 за каждую. Справедливая цена. Скорее всего, 60, Антенок. 50. Хорошо, Анни, пусть будет 40 сестерцев за штуку, раз я беру оптом. Я возьму все. И туники для моей центурии, скажем, 5 по цене 2. Ладно, что у тебя еще есть на продажу? Потом обсудим, как ты обеспечишь моих людей пропитанием не хуже, чем у гладиаторов-победителей. Он отвернулся от ошеломленного кладовщика и двинулся вглубь складок его темным тайникам. Восстановив равновесие, Анни бросился следом и возмущенно пропыхтел. — О, нет, Центурион, вы же не собираетесь украсть мой склад, как украли мои деньги. Это же просто несправедливо! И прижался спиной к стойке с копьями. Римлянин резко развернулся. Меч описал сверкающую дугу и замер у шеи кладовщика. Лицо Марка испугало Анни сильнее, чем лезвие, упершись в его дряблую шею. Даже Руфи на секунду распахнул глаза, а потом лицо его растянулось в волчьей усмешке. — Несправедливо, кладовщик? Нынче вообще мало справедливости. Мои люди тоже не слишком довольны дерьмом, которым вы с Трояном кормили их последние 3 месяца. По счастью, у тебя есть выбор — стиснуть зубы и принять наказание. Конечно, ты можешь пойти к префекту и посмотреть, примет ли он твое слово против моего. Не хочешь сходить к нему прямо сейчас? Поглядим, кто из нас покажется убедительнее. Анни вжимался в копейные древки. От страха он покраснел, намолчал. Ножи меча ослаб, потом Марк вернул клинок в ножны. Руфи отодвинул кладовщика в сторону и, улыбаясь, зашагал вглубь склада. — Да тут амфора! Почем вино, кладовщик? Анни горько улыбнулся, понимая, что у него нет выбора. Если этот молодой ублюдок навалит здесь кучу дерьма и прикажет Анни вычистить пол своей туникой, ему придется делать, как сказано. Но вот позже, — пообещал себе кладовщик, — когда новый центурион распрощается с ним, заодно прихватив половину склада, купленную за полцены на его собственные деньги, он засядет в своем кабинете и составит план мести. И подумает о том, как бы узнать побольше о прошлом этих таинственных людей. Часом позже Руфи распахнул дверь офицерской столовой и осторожной улыбкой встретил взгляды присутствующих. — Господа! Он ждал в дверях. Марк стоял позади, но на виду. Оба отлично понимали, что на первый раз их должны пригласить. Самый низкорослый из центурионов когорты, мужчина с колючим ежиком на голове, как раз достиг развязки своего анекдота. Марк узнал в нем наименее недружелюбного офицера на утреннем рапорте. Мужчина отвернулся к служивцам. И тут центурион отвечает: — Ну, префект, обычно мы ездим просто в бордель на лошади. Он вновь посмотрел на Руфи. — Давай, дед, заходи. Руфи поморщился и покосился на Марка, который прикрыл рукой усмешку. Мужчина снова махнул рукой, глядя за спину Руфи. — И ты тоже, юные 2 клинка. Дай рассмотреть тебя как следует. Один из товарищей офицера насмешливо фыркнул и отвернулся к кувшинам за стойкой, теребя рукой узелок на своей бороде. Его сосед смирил Руфи и Марка взглядом. Полуприкрытые глаза, казалось, все время смотрели на нос, видавший лучшие времена. Офицер, пригласивший их войти, широко улыбнулся. Среди густых зарослей бороды мелькнули редкие кривые зубы. — Не волнуйтесь насчет наших сослуживцев. — Вот угадает, справится ли он с любым из вас в честном бою, без помощи всяких фокс вроде ножа в темноте, которые привели его сюда. Покрытое шрамами лицо растянулось в счастливой улыбке. — Ну, а мой добрый Юлий видел твои утренние представления и знает, что у него против тебя не больше шансов, чем у меня у самого. Добрый друг Юлий снова презрительно фыркнул. — Хороший мечник еще не значит хороший офицер, особенно если он не имеет представления о военной службе. Парень скоро уйдет, как только девятый его раскусит. Он оглядел Руфи сверху донизу и с некоторой долей уважения кивнул. — Слышал, ты провел немало времени с легионами. Заглядывай ко мне, если хочешь поговорить как солдат с солдатом. Он вышел из столовой, хлопнув дверью. Марк подавил гнев и заставил себя снова улыбнуться. — Сегодня утром мне повезло, что Антиоху хватило глупости предупредить меня криком. За долгую дорогу я порядком заржавел. Офицер с короткими волосами вскинул бровь. — Заржавел, да? Тогда, старине, вот ты лучше накинуться на тебя, пока ты еще не занялся полировкой. Кстати, я целей. Центурион четвертый, хотя мои люди зовут меня Ежом. Как ты думаешь, что я их не слышу? Для пущего эффекта он помолчал и провел рукой по щетине на голове. — Сам не знаю, с чего бы. Это Отто, известный так же, как Кастет, о чем вы и сами могли догадаться по его лицу. Он командует восьмой. Юлий не без основания известный как Нужник, командует пятый. Сами видите, он смахивает на туалет когорты. Твой Оптион раньше служил у него. Вот он и дуется. Теперь ему приходится трудиться самому. Раньше он отдыхал здесь, пока принц сделал за него всю работу. Он махнул рукой на остальных центурионов. Что ж, до остальных наших товарищей, то это Мило или голодный, поскольку всегда ест, а тощий, как копье. Он центурион второй. И Клавдий Барсук, прозванный так за волосы и характер. Он держит свою третью в постоянном страхе. Центурион, с которым Марк и Дубн повстречались на дороге, бесстрастно кивнул. Брут командует седьмой, хотя на их долю приходится больше, чем на всех нас вместе взятых. На нем нет ни царапинки, так что его прозвали счастливчиком. Ну и, наконец, Тит. Он же медведь. Тит командует десятый нашей центурии топоров. Когда мы выходим в поле, он рубит деревья и строит укрепления. В бою они сражаются своими топорами, как варвары, потому и все они такие здоровенные громилы. Дядюшка Секст командует первый, это уже знаете. Ладно, представление закончено. Выпейте с нами. Они заказали вино. Руфи попробовал и немедленно признал его второсортным. Вообще-то, помимо знакомства, я как раз собирался поговорить с вами о вине. Случилось так, что мы заключили сделку с вашим противным кладовщиком и включили в нее десяток больших кувшинов очень приятного красного из Испании. Может, здесь найдут ему применение? В качестве подарка от новичков, сами понимаете. Цели горячо улыбнулся им, сделал большой глоток из своего кубка и отер ладони усы. После 6 месяцев всякой дряни ваш подарок будет принят как хлеб голодными. Этот скользкий гад Анни даже не упомянул, что у него есть такое вино. Ну, услуга за услугу. И вот тебе дружеский совет, юные два клинка. Он сделал многозначительную паузу. Если хочешь пережить здешний холод и выглядеть как офицер... Он снова умолк, подчеркивая, что собирается оказать своим новым сослуживцам необыкновенную услугу. Руфи, сидя рядом с ним, предостерегающе поднял бровь. — Что тебе нужно, так это отрастить хорошую густую кудрявую бороду. И скажу, у тебя растет борода.